Только ведь он такой миролюбивый был. С кем же это он воевал? С Гешпанским, я полагаю? Да ни с кем не воевал, бабушка, до самой смерти. Или Тюэ. Он убит? Сам ты сказал, как же это? Тюэ-то Тюэ, бабушка, только не на войне, а на эшафоте. Послушай, Андрей, ты должно быть мартинист. Нехорошо, мой милый, очень нехорошо. Уж ты с Новиковым не знаком ли? Смотри, монкер, не опечаль бабушку. Мало ли что может случиться. Долго ли Шишковскому в лапы за такие мысли попасть? А ведь у него, голубенок мой, еще милость Божия. Коли только посекут, это еще ничего. Примочил арникой, и вся недолго. А ведь не равен час. И хуже бывает. Нет, Андрюша, береги ты себя и бабушку не огорчи. И об чужих королях говори всегда с уважением. И ведь какие-то в самом деле несодейные вещи говоришь. И король-то на эшафоте, и какой-то небывалый французский император у тебя на Москву приезжал. Стыдно, монкер. Беспримерно, как стыдно. Постой. Постой, Андрюша. Вспомнила. Только ты перепутал, радость моя. Точно. Был на Москве император. Только не французский, а римский. Жозефом звали. Видала я его, голубчик, видала. На бале у главнокомандующего видела и в Кремлевском саду, и в Кускове у графа Шереметьева на празднике. Как теперь на него гляжу? Черты такие тонкие, нежные. Только он сохранял самое строгое, инкогнито. И потому завсегда в трактирах да на постоялых дворах останавливался. А когда он в Царском селе находился, так в бане проживал. Над баней-то государыня велела для него трактирную вывеску повесить. Он так и жил в бане, и тем свое инкогнито сохранил. Графом Фалькенштейном прозывался, а ты и прозвище-то ему какое-то несообразное придумал. Наполеон. Ну что такое Наполеон? Нехорошо, мой дружок. Будь умник, мон бежу. Таких слов не говори, особливо же при чужих людях осудить могут. Нехорошо, да. Много видела, много слышала, много испытала в жизни своей покойница бабушка. До замужества жила она в Петербурге, а выходила замуж за моего прадедушку не очень стара, лет 14. Была при дворе Елизаветы Петровны и Екатерины II. Жила в Москве во время чумной заразы, в Казани во время разгрома Пугачевского, в Нижнем, в Архангельске, в Ярославле, в Киеве и снова по нескольку раз в Петербурге и в Москве. Много-много она видела. Много-много она слышала и еще больше того испытала. Что греха таить, с молоду бабушка любила и пошалить. Да какая же молодая светская женщина в тот век и не шалила. Такое уж время было. А вот что странно было в бабушке. Обыкновенно всякая женщина как в старые годы, так и в нынешний век, если с молоду пошаливала, под старость непременно в ханжество пускается. Молебными, да постничаем хочет грешки молодости загладить. За бабушкой этого не водилось. Печать второй половины XVIII века неизгладимо сохранилась на старушке до самой ее кончины. Часто бывало с грустью и слезами, на тусклых очах глядит она на свою желтую, иссохшую, сморщившуюся руку. Вспоминая то счастливое время, когда напудренная молодежь любовалась прекрасной, пухленькой, белоснежной ее ручкой. С 50-летнего возраста в зеркало перестало смотреться. Страшно было бабушке взглянуть на старческое лицо свое. Она не только не ханжила, но, признаться сказать, от бабушки от первой узнал я о существовании Вольтеровой проповеди 50. Впрочем, в последние годы жизни своей бабушка чуть не каждый божий день до обмороков замаливалась. Разыгрывалась тогда в знаменитую лотерею «Головинское имение». Бабушка взяла 3 билета, и ей очень хотелось выиграть. Воротынец. Об этом она и молилась. Да так усердно, что почти каждый вечер ее без чувств клали в постель. Лотерея была разыграна. Бабушке вынулся пустой, но она верить тому не хотела. И по-прежнему молилась до обмороков о богатом воротынце. Об его садах, пристанях, картинных галереях и других богатствах диковинного имения. Много-много воды утекло с тех пор, когда бросил я горсть желтого сырого песку на бархатный гроб нежно любившей меня старушки. Я был молод, очень молод, Когда бывало, сидя у изразцовой лежанки, на которой любила греть свои старые косточки покойница бабушка,